Я оглянулся. Позади, прямо за нами, в очень быстром темпе двигался фиолетовый отряд, нагоняющий нас прямо на глазах. Чуть поодаль от реки отходил еще один отряд, такой же фиолетовый. И двигался он не в стороне, даже не убегал. Он пристроился прямо за отрядом неспов, держась метрах в 20 позади. «Рос!» Глава неспящих резко подбросила орбита, и лысый эльф улетел вверх и вперед, поднявшись метров на 15 в высоту. «Черт, улетел!» «Черничная баронесса!» — кивнул я. «Не надо нам мешать. Ты мне ничего не должна. Я тебе тоже. Все. Я была не права», — тихо произнесла баронесса. «Бусь она скинула!» — донеслось с синих небес мифического запределья. «Я была не права», — повторила черная баронесса. «Прости меня, пожалуйста. Такого больше никогда-никогда не повторится». «Ха! Ты такой ответ ожидал услышать, милый Рос?» «До тех пор, пока неспящие не провалили миссию и не смогли сдержать обещание, придержи обвинения и умерь пафос. И не стоит меня сравнивать с обезбашенной и глупой девчонкой, Рос. Иначе сам же потом и пожалеешь. В любом случае, дело сделано. Хоп!» Упавший с небес лысый эльф был подхвачен и опущен на голову мамонта. А улыбающаяся глава неспящих замурлыкала себе под нос что-то очень веселое, стряхивая с плеч черничную гущу. «Ничего не понял», — признался я. «Я знаю», — кивнула черная баронесса. «Я тоже ничего не поняла», — пискнула Кэлен. «Я знаю», — повторила баронесса, доставая из кармашка на рукаве крохотный хрустальный фиал, блеснувший в лучах солнца. Звякнула крышечка, из поднятого фиала посыпались крупинки золотой пыли, а с тела главы неспящих начали сползать остатки божественного черничного пирога, не оставляя после себя ни следа. «Но ты, братишка, чуть-чуть не обгадил мне все дело. Вернее, обгадил, лепешку на нас уронил, но слишком поздно». Лысый эльф молчал и напряженно смотрел на лицо черной баронессы. Без обычных своих шуток, без гримасы поясничения. Орбит просто не сводил со своей сестры взгляда и явно пытался что-то сложить, пытался получить какой-то итог. Но у него не получилось. И у меня тоже. Наша крохотная группа медленно остановилась, ибо Колыван дураком не был и без понуканий идти не собирался, действуя по принципу «если вам самим не надо, то уж мне тем более». Воспользовавшись заминкой, нас быстро догонял основной отряд, перестраиваясь в обычный порядок прямо на ходу. А я стоял и так же, как и остальные, как и орбит, сверлил улыбающуюся баронессу взглядом. Что случилось? Согласна, риск был велик. Продолжала безмятежно улыбаться черная баронесса, поправляя черные пряди волос. Но риск есть всегда, без него никуда. Ты не знала, что под рекой что-то есть. Абсолютно правильно, не растягивая слова, выговорил лысый эльф. Кажется, он настолько удивился, что все дефекты речи пропали. «Не знала», — подтвердила девушка. «Ты не знала, что архи собираются вытащить это что-то? Не знала про цунами и про клановый удар?» «Я ничего не знала, братишка. Вообще ничего», — фыркнула черная баронесса. «В этом между нами разница. Ты видишь и замечаешь многое. Можешь сложить всю информацию вместе и разглядеть общую картину. Из кусочков, из обрывков, из неполных пазлов ты складываешь общую картину. Тут наш папуля прав. Мне это не дано. А мне и не надо. У меня для этого есть команда аналитиков и мой славный младший братишка. Я стала главой клана не потому, что много вижу и много понимаю. Я стала главой, потому что умею полученную информацию использовать. И понимаю, когда даже могущественный бог предпочтет позорно бежать, но не примет схватку». Баронесса была разгорячена, красноречива, и чем-то жутко довольна. А я чувствовал себя как-то... Да не знаю. Вот бывает же. Еще несколько минут назад я гордо всех послал. Пошел на верную смерть, решительно отвернулся от предателей. А теперь почему-то не ощущаю ни гордости, ни злости, ни недоумения. Многословность и улыбки черной баронессы выглядели прямо завораживающе. От ее изящной фигурки так и перло удовольствие, радость. Она нервно притопывала изящным сапожком. Она пошлепала братишку по покрытой шрамами лысине. И, фыркнув, добавила. «Не напрягайся, братишка. Нет тут никакой многоходовки, нету. Это просто грубый нажим. Ребят, Думаю, вы видели у центральной площади Вальдиры большое двухэтажное здание, построенное из того же мрамора, что и аукцион. Видели? Ты ведь не снимаешь сейчас видео, да? Особой тайны нет. Уже сегодня многие узнают некоторые детали. А завтра просочится еще больше информации. Но не хочу, чтобы на левом каком-нибудь сайте красовалось мое прекрасное улыбающееся личико победителя. Да, Кэлен? Не снимаешь ведь? Взглянула черная баронесса на Кэлен. Не вздумай так шутить со мной. Мы обе девочки ершистые, думаю, понимаешь, о чем я. Упс, все не снимаю, честно. Я уже успел изучить Кэлен. Сейчас она точно не врала. И это умно. Не стоит наживать себе во враги далеко не последнего игрока Вальдиры. Тем более, если это широко и мрачно известная черная баронесса, чьи инициалы часто предпочитали расшифровывать не как черная баронесса, а либо по-пиратски черная борода в честь жесточайшего пирата, или же как черное бедствие. Бывали и сравнения чуть более поэтичней. Так один игрок с тонкой душой во время записывания особенно ожесточенной битвы назвал явившуюся откуда-то главу неспящих не как-нибудь, а черным бражником. Правда, сейчас знаменитая Че больше пахла черникой. «Молодец!» — словно улыбнулась черная баронесса и, спрыгнув с колывана, ухватила меня за плечи. «Это здание теперь наше, равно как и здание из красного кирпича напротив. Принадлежит неспящим. А еще в самом скором времени нам будет принадлежать рояль де Кане». «Твою!» — буркнул я, пребывая в полном ошеломлении. «О, да!» — воскликнула глава неспящих, сжимая кулак и вздымая его вверх. «Есть! Дайте казначею и главторгу валерьянки, иначе через 5 минут их хватит удар». Первые два здания, беломраморное и краснокирпичное, являлись очень большими и старейшими магазинами, расположенными в очень людных местах. И до сегодняшнего дня старейшие магазины принадлежали старейшему клану, архитекторам, и приносили им очень большую выгоду. Здания сами по себе обалденно красивые, да еще и в центре, и самое главное, аккурат между магической и воинской гильдиями. Получил игрок новое умение, вышел из гильдии всем довольный, а тут и магазины рядышком, в паре шагов. Сверкают в витринах золотые доспехи, искрятся магические жезлы, переливаются до блеска натертые алхимические зелья. Улыбаются профессиональные продавцы. Как местные, так и игроки с торговой жилкой. Даже не с жилкой, с талантом. Извинят золотые ручейки. Шумят полноводные серебряные реки. Ревут медные водопады. Рояль де Канне — это ресторан. Но не просто там какой-то ресторан. Это очень высокое здание, выполненное в роскошном архитектурном стиле. 4 этажа. Каждый очень высокий. Потолки на высоте 5 метров, на крыше 4 угловых шпиля. В каждом шпиле лениво качаются серебряные колокола, звонящие лишь в самых торжественных случаях. Само здание на высоком холме чуть в стороне от центра Альгоры. Первые 3 этажа заняты важными, несомненно, учреждениями местных. А вот верхний этаж и крыша — рояль де Кане. Ресторан. Шикарнейший ресторан. Там золото на золоте и гобелен на гобелене. Изредка в ресторане изволит ужинать не кто-нибудь, а сам король Альгоры. Богатые приемы и вечеринки для ресторана не редкость, а скорее рутина. Несколько лет назад, когда я впервые пришел в Вальдиру зеленым новичком, самой главной новостью тех дней была покупка ресторана «Рояль де Кане» кланом архитекторов у другого клана, чьи дела пошли не очень хорошо. Сумма, отданная за ресторан, была свыше $2 миллионов, если слухи не врали. Сейчас сумма и вовсе должна была зашкаливать все разумные пределы. Все. Аут. За что? Не выдержал я, ибо мое простое сердце бывшего отморозка заходилось в шоке, едва я слышал подобные суммы. Не от жадности, просто шок. Непривычка. Столь огромную сумму и представить-то тяжело. Воображение пасует. Как? Что и как? А когда и где узнать не хочешь? Промурлыкала черная баронесса, хватаясь пальцами за щеку орбита и начиная ее безжалостно теребить. Ухватила братишку за нос и попыталась его оторвать. Дала легкий щелбан. Жизнь эльфа поползла вниз, но очень медленно. А ведь черная баронесса с нами в группе не состояла и была крайне сильным персонажем. Ей могло хватить одного щелбана или подзатыльника, чтобы отправить тощего рахитичного эльфа-умника на локацию Возрождения. Из-за нападения ее ник должен был окраситься красным. Между вами родственный пакт. Догадался я, сам сменив тему разговора. Конечно, родственный. Не супружеский же. Искренне удивилась глава неспящих. Я ведь его часто бью. Иначе он бы раз 10 на дню умирал. Или 20. Эх, как же хорошо жить, как в песенке. А-а-а, в Африке реки вот такой ширины. Руки черной баронессы резко растянули щеки эльфа в разные стороны. А-а-а, в Африке горы вот такой вышины. Щеки попытались оторваться и взлететь вверх. А-а-а, крокодилы-бегемоты, а-а-а, обезьяны-кошалоты, а-а-а, и зеленый попугай. Получивший по щелбану в каждый лоб двухголовый попугай возмущенно заорал сразу двумя глотками и попытался клюнуть баронессу. Прямо семейная идиллия. «Ты просто надавила!» Отбиваясь от мучительских ласк, протянул резко успокоившийся эльф. «Тупо надавила!» «Ага, но не тупо надавила, а мудро надавила. Выбирай слова, братишка!» «Фу!» С нескрываемым презрением скривился орбит. «Нет плана. Неинтересно». «Нету плана», — согласилась черная баронесса и резко взмахнула рукой. Эльф ракетой вознесся вверх. Снова с небес раздался пронзительный вопль. «Бусь она скинула!» «И не поймала!» — закричала в ответ баронесса, пребывая в совершеннейшем счастье. Нет, реально, я, кажется, понял, что именно доставляет настоящий оргазм этой девушке. Такие вот моменты торжества и превосходства. Сейчас черную баронессу буквально перло и волокло дорогой счастья. Стоп! Не выдержал я такой яркости, практически меня ослепившей. Слушай, я правильно понял. Тебе отдали два здания только за отмену нападения отряда неспящих на отряд архитекторов, правильно я понял? Или буксую? Правильно. И тебе отдадут еще и самый знаменитый ресторан Альгоры, правильно? О, да. Сразу после Запределья приглашаю всех вас на торжество по случаю празднования победы здесь и смены хозяина там. Ура! Затянула Кэлен. Робко поддакнул Док. А-а-а! Завопил падающий орбит, но в последний момент его поймали и не дали расплющиться о макушку мамонта. Слушай, не мое, конечно, дело. Не удержался я. Но сумма. О какой примерно сумме сейчас идет речь? Самому стыдно такое спрашивать, если не ответишь, не обижусь. Сумме? Не особо крупной. Далеко не самая большая сделка Вальдиры за последние годы. Так что не забивай себе голову. Тем более это будет не покупка, а безвозмездный дар. А ресторан-то за что отдадут? Вместо меня за расспросы принялась Кэлен. За проводку архов в целости и безопасности до самого выхода отсюда. Хищно улыбнулась черная баронесса. «Вернее, за сохранение их находки в целости и за доставку и переправку. Архи уже обратились к небесным гарантам. Как только Святая Троица бесов рухнет сверху и подтвердит условия, контракт вступит в силу. Если мы доведем архов до выхода, ресторан наш». «Черт, нет, я поняла, что они нашли что-то очень важное. Поняла, что надо надавить прямо сейчас и надавить сильно». И я знала, что из сдавленных архов сразу потечет вкусный сок. Но чтобы начались такие громкие рыдания и мольбы, чтобы сам глава архов и его казначей Мымыпод залились слезами и предложили почти что угодно на выбор, ха, мне и думать не пришлось. Теперь две четверти центра Альгора наши. Еще четверть у молотоголовых торгашей. Но я их почти сломала при помощи горящих пташек. Скоро и они станут готовы на любые уступки, включающие в себя весь спектр услуг только для взрослых. «Ты говоришь слишком много», — тихо произнес я, и черная баронесса резко осеклась. Секунду подумала, а затем пожала плечами и покачала головой. «Нет, ничего особо секретного не разболтала. Не пугай меня так». «А что такое нашли архи? Что там?» Лицо Кэлен превратилось в застывшую вопрошающую маску, налилось бледностью. «Знаешь?» «Знаю», — улыбнулась черная баронесса. «Но вот это уже секретно. Не считайте архов дураками. Они получат примерно на 50% больше того, что потеряли. Или чуть больше. Или же ничего, если их задумка с треском провалится». «Так давайте мы заберем у них это!» — брякнул Док, сам не заметив, как сказал «мы». «Забирать нет смысла», — усмехнулась черная баронесса. «Нам это не даст ничего». «Верно!» — проревел пришедший в себя Бом. «Сломать можем», — продолжила глава неспящих. А вот использовать себе на благо — нет. Когда начались разговоры о зданиях и ресторанах, у бедного полуорка подкосились ноги, и он надолго затих, хватая чавкающей челюстью воздух. Шок чистой воды. И нам с этих операций ничего не положено. Это уже не трофей. Это типа побочная подработка клана неспящих, оцененная в миллионы реальных долларов. Побочные расходы также дикие, по нашим меркам. Если с небес на зов спускается Святая Троица бесов и становится гарантом какого-либо договора или сделки, то позвавший бесов должен перечислить 15 тысяч долларов на один из счетов Вальдира. Но какая же между нами гигантская пропасть? Мы цветочки в грязи собираем. А тут люди за секунду здания получают и чудовищными суммами ворочают. Твою так. «Слишком просто!» — не сдавался уже дважды слетавший в небо лысый эльф. «Простота — это неплохо, братишка. Что ж, пора идти дальше, мы почти у гор. И нас там ждут», — заметила впервые подавшая голос Ластёна, что давно уже нас догнала. «Кстати, Флориан к нам не подошел. Я не заметил, как ему дали какой-то знак, но золотой рыцарь остался позади. Его как раз догнал отряд неспящих и миновал, не замедляя хода. А раз он к нам не подлетел, то, скорее всего, ему мягко намекнули, что нечего соклану архов слушать разговоры черной баронессы главы клана неспящих. Пусть ждут. Мы обязательно прорвемся. Ласти, спроси у архов, что у них с запасами восстанавливающего алхима. Если есть напряг, передаем часть нашей алхимии. Но не больше пятой части. Поняла. Это ж какие деньжища! Сипел сорванным голосом Бом, ничуть не пытаясь скрыть свое возбужденное состояние духа. А я больше спрашивать ничего не хотел. И думал лишь над тем, что однозначно повышу стоимость своих услуг как навигатора как минимум процентов на 50. Неспящие точно смогут заплатить. И в Запределье они не без моего участия попали. И спросил я лишь одно. «Чёрная баронесса, слушай, а правда ли, что многие главы кланов Вальдиры получают не фиксированную зарплату, а процент от общего кланового дохода?» «Да, но не многие главы, а лишь некоторые». Мило улыбнулась баронесса. «Лучшие». «Ценишь ты себя?» Усмехнулся я в ответ. «Не без этого». «Мы-мы-под», будто не впопад произнес я, и сразу несколько игроков громко фыркнули. А вот Крей, Док, Келлен и Бомди явно ничего не поняли, услышав лишь смешное имя или название. Так оно, по идее, и было. Давняя история. История реальная, произошедшая в те времена, когда только-только начали появляться первые кланы Вальдира. Первым был клан архитекторов, а вторым был основан клан ММП. Название достаточно звонкое и непонятное, но красиво. Рассказывать можно долго и красиво, но Ластёна пояснила все в нескольких словах, специально для новичков. Короче говоря, клан ММП, как гласило его название, представляющее собой какую-то аббревиатуру, был основан вторым и сразу начал активно развиваться. Абсолютно обычный и по-здоровому амбициозный клан, отличающийся разве что крайне таинственным и загадочным главой, вообще не появлявшимся и непонятно где находящимся. Со временем, конечно, все бы выяснилось, но все произошло крайне быстро. В одном из заданий, буквально на пятый день после основания, весь состав клана ММП крайне отличился при защите границы королевства Альгоры, за что был удостоен высочайших наград и чествований. Это было первое чествование такого масштаба. И оно привлекло всеобщее внимание. Люди даже из Реала по телевизору смотрели церемонию. Правда, глава клана ММП вновь проявил свою необычность и на церемонию награждения не явился. Прямо идеал скромного героя. Ради чествований все собрались в огромном и пафосно украшенном амфитеатре. Все дико торжественно, помпезно. И вот выходят сияющие победители и герои, крутятся в воздухе цветочные лепестки, звучат фанфары, восторженный рев доносится отовсюду, фейерверки взрываются над головами, драконы кружатся в танце. А затем королевский глашатай, а по-нашему ведущий, поднимается на возвышение, долго смотрит на выстроившихся в ряд героев, открывает свиток и начинает торжественно читать. «Герои из клана «Мы мыло подняли» под предводительством главы «И тут нам всем в...» Что начало дальше твориться в амфитеатре, и без того понятно. В принципе, ничего страшного. Название даже с юмором, чего уж там. Но очень многие, дико охреневшие от полного названия своего родного клана герои, поспешно ломились кто куда, а собравшийся на трибунах народ изнемогал от истерического хохота. Больно уж слова не вязались с обстановкой. Среди них был игрок Ралдараван, теперь являющийся казначеем клана архитекторов. История со временем забылась, но нет-нет звучало в речи игроков словечко «доблестные мымыпода». Хотя многие вовсе не понимали, отчего столько шума вокруг совершенно ничем не примечательной истории из прошлого Вальдира. Со временем из смешного случая данная история переросла в нечто большее, чуть ли не в философскую притчу с глубоким смыслом типа «не стремись к славе, прежде чем…». Ралдараван сумел отнестись с юмором и продолжил развитие своего персонажа. Пост казначея у архитекторов — это крайне большое достижение и в плане умения, и в плане доверия.